Глава вторая. Общежитие раскрывает свои двери. Ждать пришлось недолго. Сквозь толпу суетившихся студентов, целеустремленно работая локтями, продвигался высокий молодой человек. Блондин, таковых на эльфячьей специальности было большинство, белокожий, с прямым носом и тонкими губами. Он идеально вписывался в компанию, если бы не одно «но». Веснушки выдавали его истинную масть, как и начавшие отрастать рыжие корни. «Эй, под ноги смотри!» — крикнул он вслед убегавшему пареньку. Судя по тому, как бедолага отпрыгнул в сторону, он был первокурсником. Ко второму студенты начинают вести себя наглее. Впрочем, особый навык уклонения также развивается. «Маркус?» — осторожно поинтересовалась я, оценивающе проходя взглядом по фигуре своего знакомца. В его невидимости наблюдался определенный плюс, ибо когда парень начал рисоваться, напрягая мускулы, рассматривать его принялась добрая часть женского гарнизона осады. «Нравлюсь?» Пыркнув, поинтересовался он у них. Часть девушек отвернулась, опустив очи долу. Но вот те, кто был посмелее, Маркус первым не выдержал стольких нацеленных на него хищных взглядов. Сглотнув, он ругнулся, сцапал меня за локоть и выволок под снегопад. Редкое явление в здешних краях. Но ради моего первого учебного дня и природа решила устроить запад подарок. «Студняк с собой?» Дотащив меня до угла улицы, спросил парень. Прохожие, было повернувшись в нашу сторону, но, заметив двух студентов в форменных одеждах, потеряли всякий интерес. Оно и правильно. «Какие это сплетни? Подумаешь, студенты целуются. Чего они, добропорядочные жители столицы, там не видели? Каждый день по 10 раз». «Карточка?» – переспросила я, перебирая в памяти все присланные мне из деканата предметы. «Угу», – мрачно подтвердил Маркус. Аккуратно выглянула за угла, будто боялся на кого-то напороться, и переспросил, так есть или нет. «Где-то была», — подтвердила я и сунула руку в сумку. После перепития в деканате, а после и в гостях у добрейшего магистра, в сумке у меня все перемешалось. Требуемая карточка ушла на дно. И мне потребовалось не менее 2 минут, чтобы извлечь ее на свет Божий. С нее, скалясь во все 28, для последних 4 я была слишком молода. На меня смотрела я сама, которая была уверена в попадании на любимую специальность. На самый краешек изображения даже сумел залезть мой молоточек, без которого я отказалась позировать. Эх, мечты и планы. Суровая реальность еще пожалеет, что столкнулась с вами. Вот, я протянула свое студенческое удостоверение Маркусу. Тот взглянул на фотку, недоуменно оглядел молоток, но от расспросов и осуждения воздержался. «Хорошо. Отдашь Церберу, когда будем входить», – проинструктировал парень. Еще раз убедившись, что опасных личностей нет, перебежками отправился вниз по улочке. Мне оставалось только следовать за ним. Здесь необходимо сделать паузу и пояснить. Так уж сложилось, что люди, маги они или нет, предпочитали селиться на холмах. То ли врагов так было лучше видно, то ли магической силы на высоте побольше, но факт оставался фактом. Большинство современных поселений стояло на холмах. И хорошо, если холм был один. Обычно те грешили нечетными числами. В особом приоритете значилось число 7. А потому, если поселению хотелось добавить себе очков репутации, жители скидывались и нанимали бригаду гномов, строителей или гастарбайтеров-гоблинов. За пару ночей напряженной работы рядом с городом возникал еще один, случайно незамеченный ранее холм, и подтверждал легенду. О том, как будут страдать через пару веков потомки, ломая ноги на лестницах и падая с подвесного моста, ушлые предки не думали. Но из-за их попустительского отношения к ландшафту в каждом городе при администрации появилась особая бригада смотрителей. Каждый день они обходили город, выискивая прохудившиеся деревяшки в мостах или треснувшие ступеньки на лестницах. Но это не стало главной проблемой горожан. Количество жителей из года в год росло, увеличивался и спрос на жилье. С увеличением спроса вырастало и предложение. Застройка расширялась, охватывая каждый свободный дюйм земли. Вилась по холмам, буйным цветом разрасталась в низинах и вновь поднималась на следующую горку. Самым элитным и безопасным считалось жилье на вершинах холмов. Там и начали селиться аристократы. На уровень ниже расположились зажиточные купцы и лучшие ремесленники, которые также не постеснялись уйти в коммерцию. Ниже, под серебряными кварталами, разрастались ремесленнические мастерские, оказывавшие услуги по фактической надобности, но без производства каких-либо ценностей. Последние уровни занимали бедняки. А вот низину, студенты и всякое варье. Чутье подсказывало, что и мучеников парт горожане причисляли к прохиндеям. Но разве я могла так плохо думать о собственном профсоюзе? Как можно? Как бы то ни было, одно из общежитий Лисканского университета располагалось точнёхенько в низине. Поэтому, если начинала сбоить ливневая канализация, призванная отводить грязевые потоки за черту города, первым об этом узнавали студенты. К ним на порог стекались удивительные предметы со всего города. По одной из легенд, Маркус оказался словоохотлив. В день Великого потопа, накрывшего столицу полвека тому, один из студентов нашего славного заведения разбогател пуще канцлера. Все состояние бедняги принесло равнёхонько в комнату студента-первокурсника, выбив ему окно. Но, как говорилось в легенде, он не сильно огорчился, расплатился за ущерб имуществу и ушел на вольные хлеба, чтобы спустя 10 лет занять место того самого канцлера, невольно предоставившего ему начальный капитал. Мораль сей басни была проста. Экономить на охране своей казны значит потерять ее. Но вряд ли об этом думали спешившие наверх, к зданию факультета студенты, которым судьба уготовила заниматься во вторую смену. Они бросали завистливые взгляды на нас с Маркусом и сомнамбулически переставляли ноги, пытаясь отрешиться от страданий. Я взглянула наверх и сочувственно вздохнула. Еще не меньше 60 ступенек было у них впереди. И успокоила свои занывшие ножки, пообещав себе ехать домой на извозчике. Кошелек недовольно звякнул, предугадывая последующие траты, но я была непреклонна. К общежитию мы вышли усталые и далеко не счастливые. На последних ступеньках Маркус отвлекся и в лучших традициях плохих постановок упал носом вперед. Потрескавшаяся плитка не проявила радушия, окрашивая его лицо алыми разводами. Промычав что-то маловразумительное, парень сосредоточился, как поступали маги перед ответственным колдовством, и зафиксировал хрящик. Наверное, чтобы криво не сросся. Когда спустя минуту он перестал мычать, вид у парня был, как у студента-первокурсника после практикума по некромантии. По крайней мере, братишка после первого занятия домой заявился таким же. От вопросов тогда воздержались все. Даже гостившая у нас тетушка проглотила свое традиционное приветственное восклицание и взяла бутерброд. Заходя в общежитие, я ожидала чего-то подобного. В крайнем случае, моя фантазия рисовала мне, что мы покажем свои карточки, найдем завхоза, коменданта, заселимся, и я поклянчу у сокурсников конспекты. Ага, вот так оно и случилось. Стоило нам пересечь порог, как нас чуть не уронили. Я отшатнулась, гномы на совесть гоняли, а Маркус чуть не угодил под ноги опаздывавшему на занятие студиозу. Повторное падение предотвратило только чудо. Никак иначе назвать пробудившуюся у будущего мага совесть язык не поворачивался. Но, поняв, что кого-то едва не сделал инвалидом, вихрястый паренек обернулся и широким жестом подстелил моему спутнику воздушную подушку. «Не зевай!» – бросил парнишка и скрылся за дверью. Только пятки сверкнули. От налета второго Сони мы вовремя увернулись, отпрыгнув в разные стороны. Этот бы точно не остановился. Перепуганный до потери пульса, он несся так, что сумка не успевала коснуться ягодиц. «Неудачное время», – прокомментировал Маркус и, словно оправдываясь, добавил. «Этих магов предугадать невозможно. Надумаешь у наших прорицателей заказать работу по специальности. Помни, деньги они не возвращают, а вероятность исполнения 50%. «То есть каждое второе столкновение они предугадают?» «Нет, то есть каждое может произойти, а может и не произойти, как карта ляжет». «И зачем платить?» – нахмурилась я, не понимая. Зачем кому-то понадобились настолько точные пророчества? «Там девушки красивые», — подмигнул мне Маркус. Поймал мой насмешливый взгляд и добавил. «А парни уже который год короля университета выигрывают». «Хм», — только и смогла я себя выдавить. «То есть платить предлагалось за просмотр. Причем не самого календаря столкновений, а того, кто тебе его придумывать будет. Не лучше уже сходить к иллюзионистам и попросить себе качественный морок. Потом придешь домой, набросишь его на кота и любуйся. Пропадет, конечно, через пару часов, но чутье подсказывало, короли университета работали быстрее». «Студенческий давай», — напомнил мне Маркус. Сам же он приготовил свою карточку и искал по карманам другую. «Пропуск», — пояснил он и извлек на свет Божий картонный квадратик с номером комнаты и печатью общежития. По крайней мере, над входом висел точно такой же герб. «Пропуск», — отобрав у меня студенческий, потребовала дама средних лет. Свет боялся встречи с ней, а потому невообразимым образом нарушал законы физики, минуя уголок смотрительницы. «Она новенькая. Как распишется у господина Порха, сразу же вернется и вам покажет». Елейным голосом принялся отчитываться о наших планах Маркус. «Новенькая, говоришь?» Недовольно хмыкнула тетенька и пристально на меня посмотрела. Я припомнила сравнение, которым ее наградил мой спутник, и была вынуждена признать, что-то в нем определенно было. Взгляд этой простой человеческой женщины пробирал до самых поджилок, а хватка, в которой оказались мои хлипкие документы, заставляла подумать обо всех моих прегрешениях и сглотнуть. «Ладно, иди!» Кажется, выдохнули мы одновременно. Также слаженно бросились в коридор, и только на лестничной площадке Маркус остановился, чтобы отдышаться. «Пронесло!» Выдохнул он, падая на ступеньку. «Ты мой счастливый билет!» Думал, не отпустят. Вчера опоздал к комендантскому часу, пришлось по простыням наверх лезть. 3 раза падал, пока наши клуши узлы вязать учились. Пожаловался парень. Весь зад себе отбил. Советовать чудодейственное средство от боли в 5-й точке я не стала. Не те у нас с Маркусом были отношения. А вот сочувственно вздохнуть было в моих силах, что я с искренней заботой и проделала. Еще и по головке погладила бедолагу. Да, не любят нас девчонки. А может, просто простыни связывать не умеют? Предположила я самую вероятную причину. Маркус задумчиво покусал губу, но яростно отмел мое предположение. «Не, эти умеют. Когда красавчик Лест опоздал и просил ему косы вниз скинуть, ни одной осечки не случилось. А как я, так сразу руки кривые, и луна не в той фазе. Тогда без вариантов. Учи, не учи, результат один выйдет. Но теперь у меня есть ты», — вдохновился рыжий недоэльфус. Отряхнул брюки сзади и принял вид величественный и придурковатый. «Идем, нам еще к порху на поклон идти, а потом имущество казенное по списку сверять. Как бы еще не придрался, что ты опоздала». «Да я знать не знала, что мне комнату выделят». «В документах должно было быть», – пожал плечами парень. «На последней странице. Там всегда самое интересное прописано. Сумма долга, цена обучения, плюшки от родного деканата». «Если бы», – протянула я. «Моя плюшка от родного деканата нашла меня на 1-й странице, так что до остальных я не добралась. Стала правила читать, искала, почему со мной так обошлись». «Обошлись-то да, некрасиво. Но ты лучше об этом молчи», — понизив голос, сообщил мне Маркус. Мы как раз начали проходить жилые этажи, ибо до лестницы начали долетать разнообразные звуки, от стонов до гневных тирад. Жизнь бурлила, била ключом, брала молоток и закрепляла материал. «Почему?» — недоуменно переспросила я. Третьему этажу Маркус начал сдавать. Темп ходьбы замедлился, дыхание сорвалось, на лице появились явные следы неудовольствия, сдобренные потом на висках. «Да потому что для многих это предел мечтаний», — хмыкнул парень. «Эльфоведы у нас в приоритете. Лучше только драконоведы и боевые маги. Но в драконоведы берут только с процентом драконьей крови. А в боевые маги при наличии сильного удара. У большей части местного дворянства ни того, ни другого не наблюдается. А эльфы...» Тони мечтал попасть к ним в леса, вкусить божественного нектара их пивоварен, познать неопытную красу эльфиечек. Я подавилась и с удивлением, как будто увидела душевно больного без сопровождения, воззрилась на Маркуса. Но он, казалось, был серьезен, как никогда. Мечтательная улыбка блуждала по его лицу, а руки очерчивали в воздухе малопривлекательный на деле силуэт. Да, до скульптора Маркус при всем своем красноречии не дотягивал. Позволь ему кто-нибудь из богов статую идеальной девушки лепить, оказался бы до глубины своей божественной души потрясен вкусами несчастного адепта. «Маркус, а ты уверен в своих словах?» – осторожно поинтересовалась я. Обогнала парня на пару ступенек и проверила, нет ли температуры. «Разумеется, те, кто уже был на практике в Аоре, лесах то есть, в один голос утверждают, что все описанное правда, и им жаль, что у них это благословенное время уже кончилось». «Маарк», – протянула я, – «а давай логически порассуждаем». «А о чем?» – недовольно хмыкнул парень, вырываясь вперед, но разворачиваясь ко мне лицом. «Все именно так и есть. Думаешь, а эльфы, они тоже такие благородные? Первую любовь свою среди убогих человечек ищут, спать ночами не могут, стихи пишут и на луну воют?» «Тари, прости, конечно, но то, что ты говоришь – бред чистой воды». «Именно!» – я нравоучительно подняла палец вверх. «Это ты понимаешь. Но если про эльфов врут, неужели с эльфийками дело обстоит иначе?» Маркус задумался. Мучительно и страстно. Лицо его сначала покраснело, потом побагровело, а после и вовсе побледнело. Разве что легкая прозелень радовала глаз на этом белом холсте прозревшей физиономии студента. «Гады!» С чувством выдал он. Ничего святого для них нет. А я, как дурак, повелся. Ну, допустим, не как дурак, успокоила я соратника. Просто ты очень хотел, чтобы это оказалось правдой. Я вот так мечтала о встрече с великим гномом Анжеем Зарезе. А оказалось, такого не существует. Его придумал один жестокий писатель и забыл предупредить в начале книги, что история вымышлена, и совпадение с реальными гномами случайны. Изверг. Маркус сочувственно похлопал меня по плечу. А я всю жизнь верил в снежную фею. А оказалось, родители меня обманывали. Я хихикнула. До того невероятной была вера здоровенного студента в маленькую феечку, приносящую подарок по случаю первого снега. Хотя и у гномов был похожий персонаж. Старинамод. Когда твой молоток приходил в негодность, нужно было отнести его в специальное место. По сути, пункт приема сломанных вещей. И получить свой подарок – новый молоток. А если еще и в день рождения это сделать, то вдобавок давали и набор инструментов для более тонких работ. У меня до сих пор хранился последний бонусный комплект. Увы, после 15-летия программа переставала действовать. «Нет, но я все равно не могу понять, зачем им так поступать?» Взвился, как осу, укушенный Маркус и вопросительно уставился на меня. Будто мне были ведомы ответы на все даже самые глупые вопросы. «А давно легенды ходят о неземной красоте?» И далее по тексту. Прикинула я масштабы аферы. «Лет 20 уже», — помедлив ответил парень. «Вот, наверняка еще тогдашние выпускники слухи пустили. Может, на пирушке случайно обмолвились о своих тайных желаниях, а по факту получили какую-нибудь прополку или поливку вечно зеленых лесов. А все же запомнили, и когда хвостуны вернулись, спросили, так ли все обстояло. Не могли же эльфоведы признаться и выставить себя дураками. Не тот уровень, не тот размах. С тех пор каждый курс разочаровывается, но признаться духу не хватает, я так полагаю». «Они могут», – мрачно подтвердил парень. Мы продолжили наше восхождение, чтобы совсем не впасть в депрессию. Разгоним кровь, может, и полегчает. Но с каждым шагом мой спутник шел все медленнее, пока вновь не остановился, как вкопанный. «Но своим-то могли бы сказать!» Недовольно воскликнул Маркус, образовывая затор. «Мы бы никому не проболтались!» «Да, но вы бы избежали разочарования. Как думаешь, это было бы справедливо в глазах предшествующих поколений, попавшихся на такую ложь? Вот ты сам как бы поступил?» Маркус хмыкнул, полностью подтверждая мои догадки. «И он бы промолчал. Все бы промолчали. Люди, эльфы уж точно бы. А вот гномы...» На моем лице вновь расцвела глупая улыбка. «Пока остальные расы наступают на грабли, гномы грабли медленно утаскивают в сторону. Инвентаря никогда не бывает много. А доставшегося тяжелым столкновением с реальностью, тем более. А ты разве нет?» Решил успокоить себя самым глупым образом парень. «Нет», – пожала я плечами. «Твое разочарование я уже увидела, хотя обошлась бы и без этого. Но в одном наши предшествующие обманщики правы. И в чем же? Они не стали разрушать ваши мечты, не стали смеяться над вашей верой. И вы разочаровались бы наедине с самим собой. Или в группе таких же смущенных студентов. Никто не стал бы лучше или хуже. Вы были бы равны в своем горе. Оно сплачивает общее горе и не дает измываться друг над другом. Надеюсь, и ты не станешь смеяться над теми, кто искренне верит и ждет этой поездки». «Не буду», – пообещал Маркус. «Но ты права, искушение довольно велико. Если решишь рассказать, то рассказывай всем и сразу. Узнаю, что начал издеваться над окружающими». Я погрозила ему кулачком. Сделала попытку изобразить ужасающую гримасу, но без должных тренировок у меня редко выходили шедевры. «Хорошо», – тяжело вздохнул парень, отступая на шаг назад и едва не спотыкаясь о ступеньку. «Прямо день невезения какой-то у Маркуса. Не делай такое лицо», — попросил он, отойдя от шока. «Я начинаю думать, что оказался на балу, и вокруг меня смыкается свора придворных овчарок». «Собаки ничем не провинились», — себе под нос пробормотала я и уже громче сказала. «Теперь ты знаешь, какая кара тебя ждет». «Знаю-знаю», — заверил меня эльфовед и остановился на лестничной клетке. Судя по отсутствию запахов, на этаже проживали либо гномы, либо администрация. Первые предпочитали сорить не у себя дома, а вторым по должности было не положено разводить бардак на рабочем месте. Большой стенд с правилами внутреннего распорядка подтвердил вторую теорию. Мы добрались до самого пугающего места общежития – обители контролирующих служб. Особый шарм этажу придавали обои в крупную ромашку. Желтенькие с белыми доброжелательными цветочками. Они заставляли сглатывать от одной только мысли о человеке, сумевшим сохранить их в целости и сохранности в здании, полном студентов. Плинтусы, которые верно скрывали кривую поклейку настенных драпировок, старательно мыли двое не слишком счастливых студентов. Воду в их ведрах давно стоило заменить, но трудяги тряпок и мыла чихать хотели на условности. «Чем провинились?» – шепотом спросил Маркус, опускаясь на корточки перед одним из страдальцев. Цвет его волос не оставлял сомнений, что перед нами представитель альфаведов. «Теперь понятно, почему вся моя группа как один блондин и блондинки. И одна я. Русая, на всю голову». «Опоздали на заселение. Будто специально для меня», – ответил парень и утер пот со лба. «Ну и так по мелочи. Полотенца не вернули с прошлого семестра, пол поцарапали, стену случайно раскрасили». «И за все это вас заставили мыть полы? Не полы, а плинтусы», – явно передразнил кого-то страдалец. «И не за все, а за пренебрежение к лучшим поэтическим образцам. Взяли списать на стенах, делайте это красиво, чтобы в следующий раз или рифма точная и не банальная, или все стены мыть будете, пока писать не научитесь». «Блин, они могли на день позже написать? Он же теперь зверствовать будет», – расстроился Маркус и виновато развел руками. Как будто это он был виноват. «Да не будет», – фыркнул коллега первого страдальца. «Одна рифма ему угодила, так что все не так плохо. Еще нас похвалили за использование дольника, так что в целом Порх остался доволен». «Накосячили, и сдаваться идете?» «Сдаваться? Нет, заселяться идем. Новенькую веду». «Это что ли?» – рассмеялся парень и плюхнул тряпку в ведро. «Ну, удачи! Это, видимо, тебя он с утра поминал. Единственное, не явилась на инструктаж и ключи не забрала». «Я не знала». «Вот-вот, так ему и скажешь. Не забудь потом поделиться, сколько минут орать будет». Я вздохнула. Больше, чем глупость, я не любила крик. А эта парочка шла рука об руку у большинства начальников мелкой руки. Под сочувственными и в большей степени азартными взглядами коллег я дошла до черной двери с золоченой табличкой. По ее углам вились финтифлюшки, заставившие меня подумать о нехорошем. Только одна раса так любила извращаться над официальными табличками. Только худшие, по мнению самих эльфов, ее представители, заказывали роспись у мастера Харана. И только мысли о его клиентах нагоняли ужас на всех порядочных гномов. Закрыв глаза, я постучала в дверь. «Войдите», — позволил хозяин кабинета. Если табличка не врала, то обитал здесь мастер Савелиус Порх, главный комендант общежития номер 4 Лисканского университета имени Рудольфа Великого. Так и никак иначе. Я еще раз пробежала с глазами по надписи, запоминая все до последней буковки, и потянула дверь на себя. Кабинет мастера Порха удивил меня с первых минут. Разглядев имя на табличке, я, признаться, не поверила словам двух страдальцев в коридоре. Ни один гном в здравом уме трезвой памяти не станет хвалить рифмы и уж тем более пристрастие к древним размерам. Гном скорее оценит смекалку лазутчиков, состав краски или, на худой конец, быстроту их отхода с места преступления. Но никак не эстетическую сторону вопроса. Увы, мистер Порх не был приличным гномом. Ни один представитель семьи Порхов не считался приличным в традиционном гномьем обществе. Мало того, что они жили на самой окраине и регулярно выбирались на человеческие приемы, так еще их младшие родичи уехали жить в эльфийские долины. Разумеется, по велению многомудрого владыки всея гор. Но в назначенный срок, когда их посольские полномочия истекли, младшие порхи отказались возвращаться. Лес и эльфы стали им милее мерного грохота штолен, скрипа вагонеток и жестяных кружек таверен. Такого предательства гномы простить не могли. Старшим порхам сочувствовали, всем горным народам, а младших больше на порог не пускали. Те в ответ взбесились и сказали, что ноги их в подгорном царстве не будет. История эта случилась лет 200 назад. Но гномы до сих пор рассказывают своим детям о вероломных порхах. С тех пор ни один гномий клан не имел с младшими порхами никаких дел. Ни один, кроме мастера Харана, который прославился своей склонностью к неуемному эстетству. «Здравствуйте, мастер», – покривив душой, поздоровалась я. Хоть ко мне порхи не имели никакого отношения, презреть вбиваемые с детства традиции оказалось не так просто. Головы я не поднимала. Брошку стянул еще перед дверью, усмотрев фамилию коменданта. У него не было поводов, чтобы ко мне придраться. Никаких. Ни один гном бы не посмел меня упрекнуть. Но гномьих генов в мастере Порхе, тогда какой он мастер? Было с наперсток. Хмыкнув, как самый настоящий эльф, он осведомился. «Опоздавший из комнаты 257?» «Да, мастер». Я героически изображала смирение и покаяние. Именно так, глазки в пол, руки по швам, лицо в меру придурковатое и очень расстроенное, должен оправдываться образцовой подмастерье. Я знаю, я на практикум по межклассовым отношениям ходила каждую неделю. Видимо, что-то гномье, вот проски порхов, все-таки осталось. На меня хоть посмотришь?» Я кивнула, но глаз поднимать не стала. Опять эта проверка на вшивость. Провинившийся подмастерье не должен смотреть своими наглыми глазенками в глаза начальству, даже если тот этого хочет. Даже если кричать и угрожать начнет. Нельзя. «Занятно», — протянул отпрыск порхов. Назвать его гномом у меня язык не поворачивался. Даже для наименования «мастер» приходилось засовывать свою гордость подальше. Благо, у меня имелся компактный набор, без дополнительных наворотов. «Перевелась, значит?» «Да, мастер», — бодро отчиталась я. Раз начались вопросы, гнев должен медленно сходить на нет. «Из гор?» — поразил меня своей интуицией Порх-младший. «Да, мастер». Отрицать очевидное было глупо. Наверняка же у коменданта есть личные дела постояльцев. «И как там, в царстве?» — кратчево уточнил комендант. «Все как прежде», — отрапортовала я. Игра в подмастерье начинала меня утомлять. «Значит, кто я, ты знаешь». Никак нет. Меня начало заносить слегка не в ту степь. Но Порх это воспринял благосклонно. Неужели? Врешь ведь? Сомневаюсь, что нашу историю перестали трепать на каждом углу. Не перестали, мастер, подтвердила я. Односложность ответов утомляла. А потому я стала из-под воль разглядывать кабинет коменданта. Изящный стол на крученных ножках, какого ни один уважающий себя, впрочем, это и так понятно. Ничего из того, что имелось в кабинете Порха, не могло бы занимать место в кабинете настоящего гнома. Резные стулья, которыми следовало любоваться, изумляли тонкостью своих ножек. Усевшись на такой, гость может очень быстро оказаться на полу, даже если он фея. Книжные полки покоились на подставке, будто ваза. Бедные ноженьки опоры уже трещали по швам. А хозяин кабинета только доставлял наверх цветов. Дырявые кованые вазы, нежно-розовые папки для личных дел поселенцев каждого этажа, перо с инкрустацией и чернила с блестками, ароматизированная бумага – испытание для любого оборотня или более-менее чувствительного человека, бессоновские занавески, из которых проще было пошить парадное одеяние. Да, и это я умолчала про нежно-кремовые обои и плитку с натюрмортом из цветов. Да уж, куда я попала? В таком случае, продолжал испытывать мое терпение комендант, что вам известно обо мне? Ничего, мастер, продолжала отнекиваться я, поражаясь самомнению младшего Порха. Если о старшем поколении их семьи я имела определенные сведения, так как нельзя ничего не знать о соседях, то младшими в горах не интересовался никто. Обсуждать их и вовсе было темой запретной, да и лишенной какой-либо пользы. Вероятно, из-за последней причины о младших Порхах и забыли, стерев даже их имена из памяти подрастающего поколения. Ничего? Недогном изволил гневаться. «Ну, нельзя так! Все традиции нарушают!» «Хотя от кого я хочу их соблюдения? Это же порхи! Духи, дайте мне терпение!» О наследниках семейства порхов, почтенным жителям царства, неизвестно ровным счетом ничего, так как эта информация не представляет ценности для развития торговых отношений. История не помнит ни лиц, ни имен, ни количества детей семи порхов. История данного клана закончилась на мастере Густаве Порхе и мастерицы Живьен Порх. Их мануфактура перешла в общественную собственность. Когда почтенные гномы решили посвятить себя отдыху, не смогла удержаться от исторической справки я. У меня оставалась надежда, что вот теперь недогном отстанет от меня, и мы, наконец, перейдем к делу. Но Порх-младший не унаследовал хватки своих предков и время не ценил. «А еще что известно?» – печально спросил комендант. «Ты садись, давай я травы сварю. Расскажешь, как там родичи?» «А мое заселение?» — напомнила я причину своего появления на пороге его кабинета. «Потом обсудим», — отмахнул от работы комендант. «Ты лучше про деда расскажи, как он там? Родители, может, и не хотят про них ничего знать, а я скучаю. Малый совсем был, Плохо их помню. Всего раз к нам приезжали. Кажется, я все-таки ошиблась. Что-то от истинного гномьего наследства досталось и мастеру Порху. И за любовь к семье, особенно гномьей, ее части, я могла простить ему все остальные странности. Ведь могут у хорошего человека быть свои недостатки. Могут. «Хорошо, расскажу», — пообещала я. «Только я скажу, чтобы меня не ждали». Я покосилась на дверь, намекая, что кроме отбывающих наказание студентов, там имеется еще и группа поддержки, которую стоило бы успокоить и отпустить, раз уж выволочка превращается в посиделки без регламента. «Скажи», — разрешил почти гном и поднялся на ноги. До этого момента он сидел, и я не могла заметить одну интересную особенность своего собеседника. Но стоило ему выпрямиться в полный рост, и я не сдержала удивленного восклицания. Любой, кто видел гномов 2 столетия назад, не верит нынешним рассказам об их среднем росте, едва ли ниже обычного человека. Но мастер Порх-младший и верующих способен был удивить. В отличие от своих горных собратьев, комендант был высок, даже по людским меркам, как будто эльф какой-то. Мне с моим средним человеческим стало как-то не по себе, когда я прикинула, насколько Савелиус выше меня. Да в нем же не меньше 2 метров. Гномик маленький. От удивления я даже забыла, что должна изучать пол, а не лицо своего собеседника. Ну и тут было на что посмотреть. Мало того, что ростом вышел, так еще и уши имел не гномские, лопоухие, а аккуратные эльфячие, заостренными кончиками. Если бы еще черты лица не подкачали, вообще от эльфа бы не отличить было. Но лицо коменданта походило на вытесанный камень. Грубые линии, практически не обозначенный нос, глаза разве что большие и наивные, как у новорожденного эльфа. «Да, сам знаю, уши немного великоваты», — повинился гном. «Как будто 1 градус кривизны бросался в глаза и затмевал все остальное». «Бывает», — совсем уж непочтительно протянула я, не зная, как себя вести с настоящим чудом. Учитывая, что в роду Порхов вот уже 10 столетий рождались только мальчики, сомневаться в расовой принадлежности маменьки мастера не приходилось. «Ну, ты скажи там, чтобы расходились. И этим поэтам тоже амнистия. В следующий раз, как попадутся, отработают», — пообещал Савелиус, вспомнив про обязанности коменданта. Эта рассеянность ему явно от эльфов досталась, как и все прощения по случаю праздников. Испортила матушка ребенка, ой, испортила. А группу поддержки сюда зови, и на него 5 хватит. Я исполнительно выбежала за дверь. Страдальцы продолжали драить плинтусы, а рядом с ними шел Маркус. Помочь беднягам руками он, конечно, не захотел, но морально поддержать не отказался. Едва сдерживаемый смех все же долетал до дверей коменданта, но, к их радости, разбивался о дверь. «Маркус!» – позвала я сообщника. «Иди сюда!» Услышав, чего от него хотят, парень втянул голову в плечи и медленно отрицательно качнул головой. «Отвара выпить!» – успокоила его я. Парень недоверчиво покосился на дверь. Я утвердительно кивнула. «Именно на отвар. Без шуток». «Ладно», – неуверенно протянул студент и мелкими перебежками направился в мою сторону. Ждал, видно, что сейчас из кабинета выскочит злобный комендант, затащит его в кабинет и выдаст такую же тряпку и ведро. «Ребят, вас помиловали», — обрадовала я страдальцев. Тот, с которым говорил Маркус, выронил тряпку. Увы, выжать ее он не успел. «Блин», — выругался он, — «так и знал, что что-нибудь да испорчу». «Серьезно?» Второй не был столь легковерен. «И никаких дополнительных условий?» «С условием», — подтвердила я. Парень с облегчением выдохнул и выжал тряпку. Вода стекла прямо в ведро. «Попадетесь еще раз, отработаете и за сегодня». «Так просто? А вы не попадитесь сначала», — хохотнул Маркус, но быстро сдулся, заметив, что находится в опасной близости от двери. «Ты уверена, что мне стоит туда идти?» «Тебя пригласили», — пожала я плечами и взяла трусишку за руку. Холодную, как будто лед держал без варежек. Парень сглотнул, но отступать не стал. «Репутация — вещь такая. Один раз дал слабину, и все, ушла к другому. Еще и страдальцы решили подождать, пока мы не уйдем, чтобы обсудить свои дальнейшие планы в приватной обстановке». Вероятность того, что им помешают на комендантском этаже, была столь ничтожна, что они могли себе позволить кричать. Все 10-й дорогой обходили опасную зону общежития. Дверь открыла я. Руки Маркуса подрагивали. Совесть у парня была нечиста. Но поведать о своем грехе он уже не успевал. Неужели это все из-за простого полотенца? Или сдачу чего-то он успел просрочить? Отвар почти заварился, обрадовал нас Савелиус. Едва парень решился и переступил порог. «О, господин Флей, рад вас видеть. Не хотите объяснить, когда же вернете казенную собственность?» «Завтра», — сник с лица парень и обвинительно взглянул на меня. «С утра», — добавил Маркус, глотнув, — «на рассвете». «Можете не торопиться», — отмахнулся комендант. «Это такая ерунда». И когда парень выдохнул, с облегчением добавил. «Подождет до послезавтра. Я буду в общежитии в обед, с 12 до часу. Лучше будет, если вы успеете». О возможных карах мужчина решил умолчать, чтобы не портить себе настроение перед полником воспоминаний. Я набрала в грудь побольше воздуха и начала рассказывать все, что знала о семействе Порх, их судьбе за последние 150 лет. Именно тогда состоялась первая и единственная встреча подрастающего эльфа-гномьего мастера со своими бабушкой и дедушкой. Невесту семья не приняла, поэтому молодая чета Порхов не смогла вернуться в родное царство, даже спустя многие годы после скандала. Об эльфийке, разумеется, в гномьих преданиях не было сказано и слова. Еще никогда я не была так выжата. Савелиус Порх оказался истинным гномом. В дотошности ему не было равных. Эльфийское же терпение позволяло снова и снова задавать неприятные вопросы, даже не задумываясь о том, насколько удобно собеседнику на них отвечать. От меня потребовали абсолютно все доступные сведения. Особое внимание молодой Порх уделял домашней обстановке. Как эльф какой-то. Обивка мебели интересовала его больше, чем банковский процент от накоплений или завещания стариков. От этих сведений он отмахнулся, как от чепухи какой-то. И это гном! Пытка кончилась лишь с наступлением сумерек, когда у мастера закончился рабочий день. Ровно в 6 часов, едва секундная стрелка минула нулевую отметку, мужчина поднялся и направился к шкафу. На нас он внимания не обращал. Маркус, вынужденный слушать биографию семейства коменданта, тихо страдал. Спать ему не позволял выпитый, бодрящий настой. За авторством самого хозяина кабинета. «Мастер Порх», — напомнила я о своем присутствии. «Мы так и не оформили мое заселение». «А?» — удивился гном, как будто о цели моего визита он не был осведомлен заранее. «Ах, да, комната!» 214, — напомнила я, поднимаясь и пихая Маркуса в бок, чтобы не отставал. «Да, идемте», — рассеянно откликнулся гном и сделал шаг за порог. «А ключи?» Возвращаться на 10-й этаж со 2-го, да еще и по лестнице. Удовольствие за гранью желаемого. В смысле, никто такого не пожелает. Ключи? Как больной лунной лихорадкой, мастер вернулся к столу очень медленно. Будто плохо различал контуры предметов. Начал открывать ящички. Спустя четверть часа ему удалось найти нужный ключ. Маркус к этому времени успел изрядно устать и вновь присел на стул, обнимая спинку, как любимую девушку. «Нашел», — отчитался недоэльф. «Идемте. Комната 214. Радея за собственное время напомнила я. Мне пора уже было явиться домой. В 7 подавали ужин. И если от меня не будет вестей, лучше сразу выйти замуж и явиться под утро замужней дамой. Иначе романтично настроенная матушка не поймет. Чудом мы спустились по лестнице всего за 5 минут. Ни Порх, ни Маркус ни разу не оступились. Студенты, которые к вечеру начали возвращаться домой, старательно уклонялись от встречи с нами. А потому лестница практически всегда оказывалась безлюдной. Лишь один бедолага оказался зажат посредине переходов и не смог вовремя убежать на этаж. Порх мазнул по нему внимательным взглядом, но, кажется, за пареньком еще не числилось прегрешений. Мы спустились на 2-й этаж, и, о чудо, комната 214 находилась именно здесь. 7-я дверь по левой стороне. Рядом с ней покоился колченогий табурет. «Хм», – недовольно выдал мастер Порх, присаживаясь рядом с мебелью и внимательно оглядывая ножки. Кажется, ему удалось найти искомое, ибо следующую минуту коридор огласил недовольный рык коменданта. «Дарус, почему твой стул стоит здесь?» Маркус, стоящий рядом со мной, сглотнул и поспешил вжаться в стену. Как-то комментировать происходящее он отказался, покачал головой и испарился. Учитывая, что его руки на своем запястье я все еще ощущала, прятки студент играл не со мной. В конце коридора хлопнула дверь, и, нервно подергивая плечами, навстречу нам выбежал рыжий паренек, отвесил уважительный поклон коменданту и юркнул под лестницу. Там, откуда он только что выбежал, послышались грузные шаги. «Тролль, каменный», — определила я, — «не подружимся». Видимо, о чем-то похожем подумал и мастер Порх, растерявший свою сонную рассеянность. Мужчина прытко переместился к двери, открыл мою комнату, сунул в руки ключи и закрыл дверь, убирая меня из зоны боевых действий. «Рыцарь! Как есть рыцарь!» Щелкнув замком, я припал ухом к щелке и приготовилась слушать. На той стороне умоляюще заскрипели половицы, пританцовывая перед моей дверью. Верно, Порк заметил только меня, а потому и в комнату попала лишь моя персона. Маркуса же забыли переместить. Минусы невидимости налицо. Я бы пустила его, но шаги сменили тональность, а значит, студент покинул места своей вольницы и бухает в сторону коменданта. Увы, какими бы медлительными ни были тролли, запоминали они все и надолго. Вот так, наступишь на ногу одному, извинишься и забудешь. А он нет, он не простит, он помнить будет до конца своих дней и всем внукам передаст. Если ты не дай Анхус долгожитель, маг, и на роду написана жизнь долгая. Не позволит скучать кровнику тролль, всех на уши поставит. Повод давно сотрется из памяти поколений, а месть будет свершаться. Наверное, поэтому экономическая ситуация в троллем царстве оставляет желать лучшего. Мастер Порх протянул тролль, остановившись напротив моей двери. Что случилось? Не желаешь объясниться? Сдернул бровки, как заправдышний эльфус, комендант, и сложил руки на груди. Защитный жест. Нельзя так с троллями. Уважать не будут. Тут бы молотом погрозить. Но это гномий подход. В ином приличном обществе за игры с оружием и схлопотать можно. Почему твой стул стоит в коридоре, в то время как здесь должен быть номер 137? Какой номер 137? Не понял каменный бедолашка и почесал затылок. Лучше бы железом по стеклу, ей-богу. Стул со спинкой номер 137. Возвращай давай, пока я санкции не принял. «А нету», — повинился тролль, понурив голову, отчего потолок дрогнул, задетый виноватой макушкой. «Неужели?» — язвительно осведомился Порх. «А что с ним стало?» «Сломался», — еще более грустно ответил тролль. «А я всего пару раз сел. Ну, дубинкой проверил, чтоб точно знать. Завтра с утра в мой кабинет. Будешь первым. Не опаздывать!» «Что будет завтра?» — поинтересовался грустный студент, приободрившись. «Опять камни перетащить или деревья выкорчевать?» «Нет, с этим за каникулы управились», — огорчил полного трудового энтузиазма студента комендант. «Осталась только бумажная работа. Как раз для тебя». Раздавшийся следом вой, слушала вся общага. Дрожали стены, осыпалась с потолка побелка, трескался паркет. Никакая магия не могла выдержать страдания разочарованного тролля. Вот, собственно, и вторая причина разрухи в их царстве. Каменный и отчетность были глубоко несовместимы. Ни одна смета не занимала у них больше строчки. Да и там значилось заколдованное. Все и того. Менялась только цифра после этих слов. Про налоги, прибыль и прочие глупые вещи обитатели каменных пустынь не слышали. А если и попадался среди них экономист, то быстро терял свои знания в ходе разборок своих соплеменников. «А может», – законючил тролль, забывая, что он большой грозный. Гном, стоявший перед ним, пусть и был ростом с настоящего эльфа, но ощутимо проигрывал обитателю каменных пустынь. «Явишься, как сказано, и будешь делать, что назначено», — отрезал недоэльф, превращаясь в настоящего гнома. «Мастер!» — застонал Дарус и заковылял в свою комнату. Переспорить мастера, судя по всему, еще не удавалось никому. Дождавшись, пока свидетель покинет коридор, мастер Порх огляделся, хмыкнул и за ухо поймал затаившегося Маркуса. «Бежать от проблем недостойно будущего воина», наставительно изрек он, подходя к моей двери и толкая ее вперед. Я поспешила посторониться, чтобы никто не узнал, чем я занималась последние несколько минут. Да, знать не знаю, что там в коридоре творилось. Я шкаф изучаю, большой, лакированный, с царапинами на дверце. Не иначе оборотни в пылу спора оставили, слишком уж расстояние между отметинами характерное. Мастер Порх тем временем хлопнул в ладоши, активируя осветительный шар под потолком. Тот резво дернулся в его сторону. Но гном остановил его жестом и указал в центр потолка. Сгусток волшебного пламени послушно вернулся на исходную, с каждой секунды разгораясь все сильнее. Комната 214, одноместная, отдана в распоряжение студентки Тель Грей сроком до окончания летней сессии. Если до того времени вы будете исключены, право проживания здесь аннулируется. Постельное белье можно получить у костелянши. Первый этаж, комната 18, прием с 8 до 10 утра и с 7 до 8 вечера. Правила внутреннего распорядка, в том числе количество часов, которые вы должны отработать на благо общежития, вы найдете в верхнем ящике стола. Их необходимо знать. Незнание не будет освобождать вас от исправительных работ. Все понятно? «Почти», — согласилась я, бодро кивая головой. «Мастер Порх, раз уж вы здесь, могу я поинтересоваться одним моментом?» «Каким?» — насторожился гном, всматриваясь в мое лицо. Расовое чутье ему верно подсказывало, что мои слова ему не понравятся. Так и случилось. Наверняка в список имущества, предоставляемого мне на период проживания в этой комнате, входит и матрас. «Но его здесь нет», — я указала на пустую кровать. Даже покрывало сиротливо перевешивалось через бортик. А главного действующего лица не было. «Этим вопросом заведует мой заместитель», — прищурившись, ответил мастер. «По документам во все комнаты были положены матрасы в соответствии с распоряжением от 7-го дня прошлого месяца. В комнате 214 также была произведена замена матраса. Обо всем этом имеются надлежащие отчеты». «Отчеты — это хорошо», — согласилась я. «Но налицо несоответствие. В комнате 214 матрас отсутствует. Прошу принять меры или засвидетельствовать, что матрас отсутствовал при моем вселении в предоставляемое университетом жилье». «Отмечено», — недовольно рыкнул гном. «Кажется, его заместителю не поздоровится. Но коль уж пойман на горячем, значит, виноват. Какие-нибудь еще претензии?» Не опустился до бегства мистер Порх. Не опозорил свою лучшую половину. «Да», — протянула я, разыскивая взглядом повешенный на шкафу перечень недвижимого имущества, комнате и его описание. «Вот здесь почему-то значится, что...» Инвентаризация заняла не меньше часа. Было осмотрено и описано все до мельчайших подробностей. Маркус, которому пришлось поработать секретарем, косился на меня с диким ужасом. А вот мастер Порх бросал другие, странные взгляды. Об их природе я решила не задумываться. В конце концов, за рамки служебных отношений мы не вышли. Да и странно с его стороны удивляться обычной описи. Не поверю, если кто-нибудь скажет, что остальные гномы не подвергали арендованное имущество экспертизе и не сверялись с таблицей допустимого износа для учреждений временного проживания. У меня времени на подобные изыски, к сожалению, не было. Часы пробили 7. Напоминаю, что следует подумать над легендой для маменьки или активно молиться Шарусу, чтобы покровитель студентов заступился за свою подопечную. Как он должен был отмазывать меня от мамы, я оставляла целиком на его усмотрение. Но на всякий случай послала хвальбу его старшей сестре, Таурии, отвечавшей за развлекательные мероприятия всех свойств. На этом все. Поторопилась свернуть опись я. К остальному веренному мне имуществу претензий не имею. Если при эксплуатации обнаружатся какие-либо недостатки, я поставлю вас в известность в обозначенный правилами срок. В течение 2 дней с момента обнаружения. Добавила я, заметив насмешливую улыбку недоэльфа. Она тут же поутихла. Еще бы. Данный пункт имелся в правилах пользования казенным имуществом. Но располагался так далеко от начала списка, что не все студенты за 5 лет обучения до него доходили. В оправдании им замечу, что уложение было составлено настоящим гномом. И если студент не знал, на каких страницах размещается истинно ценная информация, разыскать ее по оглавлению или указателю не смог бы. Только чтение, только оно могло помочь бедняге. Или друзья-гномы. Судя по задумчивости на лице Маркуса, он старательно вспоминал, какие номера имели заинтересовавшие меня страницы. «Что ж, в таком случае я вас покину», – раскланялся со мной мастер Порх, вызвав приступ кашля у секретаря. Дождавшись пока, полугном скроется из виду, Маркус плотно закрыл дверь и восторженно выдал. «Ну ты даешь!» «В смысле?» – не поняла я, оглядывая свою комнату. Ничего сверхъестественного в ней не было. Даже присутствие мужчины до 9 часов вечера не нарушало правил внутреннего распорядка. Что ж говорить об остальном. Матрас обещали доставить завтра утром. Мое присутствие при всей процедуре не требовалось. Порх обещал воспользоваться дубликатом ключа. Смешно, учитывая, что уходя я должна была сдать свой ключ Церберу на вахте. О поцарапанном шкафе я уже упоминала. Одинокий стул у стола не в счет. Тем же утром, что и матрас, должны были поставить и второй стул, взамен испорченного троллем. Как предназначенная в эту комнату мебель оказалась в коридоре, мастер Порх обещал узнать и принять меры. Чудилось мне, уборщиков этих комнат станет на несколько человек больше. Но это завтра, когда почтенный полугном проверит списки дежурных. А сегодня я с тоской оглядела зеленые стены, которым не судьба была принять меня сегодня. Ночевать я намеревалась дома. Там же можно было разжиться последними городскими сплетнями. Ничего, лучше, чтобы влиться в здешний серпентарий. Еще не придумали. «Тари», — позвал меня Маркус. Дергать за рукав или иным плебейским способом привлекать мое внимание он не рискнул. Странно даже. Мастер ушел, а парень продолжал держаться отстраненно. «Да», — откликнулась я. Сложно было фокусировать взгляд на собеседнике. Ведь мысленно я уже планировала, где сниму экипаж. А конспекты так и не удалось раздобыть. Придется еще раз наведаться в эти святые стены. И чудо произойдет, если к следующему моему приходу они только пропахнут капустой или иными соленьями. А на каких страницах ты читала правила? Задал самый важный вопрос сегодняшнего дня парень. Я заулыбалась и отчиталась. Проверь первые 37 страниц. На одной из них будет нарушение в нумерации. Теоретически ошибка типографии. Практически так и было задумано. Когда найдешь эту страницу, отсчитай каждую 37-ю. Уложения, кодексы, правила почти всегда выпускают одним форматом. Поэтому гномик-ключ работает почти всегда. А если формат изменили? А кому большинство типографий принадлежит, напомнила я. Знаешь, как можно со шрифтом играть? Но, если это становится невозможным, смотри 314-ю страницу. Там будет руководство по пользованию. Только страницу нагреть нужно будет. Помни, нагреть, не сжигать. Я понял, протянул парень. В его глазах мне виделась бессонная ночь. Тебя проводить? Желанием выходить за пределы общежития и провожать меня до ближайшей остановки частных извозчиков Маркус не горел. Но кто тянул его за язык, верно? Кивнув, я подала ему руку, позволяя несчастному рыцарю вести меня к месту назначения. Экипажи, гнездившиеся неподалеку от общежития, вряд ли могли претендовать на гордое название кареты. Скорее, телега, которую по стечению обстоятельств признали средством перевозки пассажиров. Впрочем, никто из обитателей студенческих хором не жаловался. Тогда в один такой экипаж без крыши набивалось до 7 человек, и все радостно ехали за город. Или в любую другую точку города за пределами Золотого и Серебряного кварталов. Поминутно извиняясь, обладатель самой приличной телеги вез меня домой. О рессорах и рычагах он даже не слышал. А потому мне пришлось цепиться изо всех сил в поручни, прибитые по периметру телеги, и молиться, чтобы колдобья на дороге попадалось меньше. Боги услышали мои молитвы. Главный архитектор столицы не был проворовавшимся мерзавцем и работу свою выполнял с требуемым усердием. Едва телега пересекла границу, въезжая в Серебряный сектор, нас перестало мотать из стороны в сторону. И больше на мне не появилось ни одного лишнего синяка. Благодарив возницу, я щедро отсыпала ему монет. Нет, о благотворительности речи не шло. Скорее, о стимуляции рынка. Странно, что никто из богатых студентов не занялся этим до меня. Экипажи у каждой аристократической семьи есть свои. Но ведь возникают порой незапланированные дела. Трястись телеги не каждый дворянин захочет, а карманные порталы – вещь дорогая и хрупкая. Сядешь случайно – плати магу за новый. Приглашай его в дом, корми, пои – одни затраты. Я тряхнула головой. Перед возвращением домой следовало выбросить из головы все экономические соображения, чтобы случайно не выпасть из реальности за ужином. Вынужденная терпеть подобные уходы из беседы от батюшки, маменька до зубного скрежета не любила, когда я покидала ее во время интереснейших бесед о погоде и придворной моде. Тяжело вздохнув, я выпрямилась. Разводя плечи в стороны, гордо вскинула подбородок и, не глядя себе под ноги, отправилась к парадному входу. Признаться, я предпочитала черный. Но роскошь пройти через кухню выпадала мне редко. В основном в те благословенные дни, когда матушка задерживалась у модистки. Но, судя по обилию света в доме, родители уже завершили свои дела и ожидали лишь блудную дочь. Старый дядюшка Джером открыл мне дверь и глазами указал на гостиную. Я с недоумением проследила за его взглядом. Двери гостиной были плотно закрыты. Как будто там велась интересная и познавательная беседа, не предназначенная для посторонних. Я себя посторонней не считала, но подол платья успел испачкаться. Являться в таком виде предсветлой очи родителей значило добровольно согласиться на чтение нотаций. «Давно?» – шепотом спросила я, наклоняясь и стягивая через голову сумку. Ее тут же подхватил слуга. Кажется, брызги от колес попали и на нее. «Откуда только грязь взялась? Неужели, пока я опись имущества составляла, дождь прошел?» «Четверть часа, госпожа», — учтиво ответил Джером и подмигнул мне. Он своих привычек также менять не собирался. Но если кому из слуг и прощали некоторую фамильярность, то лишь ему. Джером Анстейл был с нашей семьей уже не первое десятилетие. И если я правильно помнила, еще папу нянчил. «Кто?» — продолжала допытываться я, разуваясь. Туфельки от погоды не пострадали, лишь запылили слегка. Но уже утром стараниями горничной они будут вновь блистать. Признаться, я бы лучше их сама почистила. Быстрее и эффективнее. Но матушка считала, что делать работу слуг благородной даме не пристало. О том, что можно просто сократить штат, и некоторая работа автоматически ляжет на наши плечи, леди Тель Грей и слышать не желала. Лорды Тель Рее, Тель Дюлей и Дель Анвар. Тихо отчитался мужчина. Я едва удержалась от того, чтобы не присвистнуть. Если Тель Рее и Тель Дюлей были нам ровней, то посещение нашей скромной обители кем-то из Дель Анваров выходило из ряда обыденных происшествий. Напрашивался закономерный вопрос. Что родственникам императора потребовалось от отца? И сколько Джером сказал, они сидят? С четверть часа? Значит, дело шло не о политике. В змеиный клубок отец предпочитал не соваться, огибая острые углы и сохраняя нейтралитет. Торговля? Императору потребовался гномий товар? Вполне вероятно. Губы сами сложились в предвкушающую улыбку. И я ласточкой метнулась наверх. Вряд ли папа будет против, если я немного послушаю. Можно же маменьке следить за ним, время от времени в надежде узнать, какой подарок ей преподнесут к очередному празднеству. А я по делу слушать буду, большому и важному. В конце концов, если братья остались в горах, могу я немного больше вникать в семейное дело. Вдруг потребуется помощь. На втором этаже никого не было. Прислуга не приходила на господский этаж вечером, иначе как по личному распоряжению кого-то из хозяев. Но помогать раздеваться матушке не требовалось. Отец самостоятельно справлялся с перекладыванием отчетов в своем кабинете. Учитывая же, что они вдвоем находились в гостиной, только моя горничная могла помешать мне вникнуть в суть дела. Прошмыгнув в матушкину гардеробную, я бросилась в левый угол комнаты, опустилась на коленки и приникла к щелочке. Говорили, на мое счастье, довольно громко. «Поставки в срок?» – интересовался кто-то из гостей. Я недовольно поджала губы. Гномы никогда не задерживали товар. Хоть война, хоть море и эпидемия, но заказы придут ровно в оговоренный день. Даже уничтожение дорог не могло бы заставить подгорных мастеров выплачивать неустойку. Скорее, они за ночь отстроят весь тракт. Наймут троллей, гоблинов, пленят горных духов и всех, кто попадет под горячую руку. Но с делом справятся. Наша компания занимается поставками гномьей механики уже не первый год. Задержки не случалось ни разу. Мы дорожим своей репутацией. Но если вы считаете, что компания не сможет выполнить договоренности, вам лучше поискать другого посредника. Но помните, напрямую с гномьими мастерами работаем только мы. Остальные перекупщики забирают наши остатки. Просветил гостей отец. Да, великий гномий заговор. Все механические части, идущие в Лисканты регионы, шли через папу. Никому другому из местных торговцев гномы не доверяли, как себе. А был же еще и эксклюзив от мастерских Гроха Никласа. Нам это известно, холодно одернул его неприятный мужской голос. Наверняка Дель Анвар. Ведь же аристократ в энном поколении. Слава предков покоя не дает. Поэтому нам нужны именно вы. К тому же нам известно, что гномьи мастера с вашей помощью открывают в столице свой цех. Налоги и пошлины мы уже оплатили. Разрешение на производство также получено. За подписью императора, уточнил отец. Видимо, кто-то из гостей хотел что-то возразить. Нам это известно, заверил его Дель Анвар. Но вы считаете, мы позволим вам забрать нашу долю рынка? Это будем решать не мы с вами. Даже в голосе мне чудилась отцовская улыбка. Решать будет потребитель. Предложение мы обеспечим. А нужным ли делом заняты, покажет спрос. Или вы считаете, что, сидя в кабинете, можете точнее узнать, к чему лежит душа у покупателей? Отвечать гости не стали. Да и что они могли сказать, не теряя лица? Лично я не находила правильных ответов. «Наше предложение остается в силе», — скрипнул зубами один из гостей. Послышался звук отодвигаемых кресел и ритуальных прощаний. Отец чтил гномью этику и был вежлив даже с конкурентами и врагами. Последних все представители гномьих семей ценили и слали поздравления в дни рождения, на именины, отправляли подарки на свадьбы детей и в дни их инициации. У отца, помнится, было двое врагов. Мы исправно получали подарки на все праздники. Дорогие подарки. Такие не всегда папа мог нам купить. Но так было принято. Враг демонстрировал свое благосостояние и процветание. Как бы в ответ на наши молитвы. Поставить свечку в храме кого-то из богов за врага также считалось благим деянием. Стоит ли говорить, что огонь у статуи Даргана, божества боев, не гас уже 1000 лет? Дожидаться, пока гости выйдут за порог, я не стала. Счет шел на секунды. До моей комнаты оставались считанные шаги, когда из коридора меня окрикнули. «Антарина, ты уже пришла?» – поинтересовалась матушка, поднимаясь по лестнице. Я бросила быстрый взгляд на запачканный подол и, подобрав юбки, побежала к себе. «Да, мама!» — откликнулась я, закрывая за собой дверь и щелкая замком. «Я переоденусь к ужину и приду. Пришли мне Терезу, у меня для нее будет пара поручений». «Обязательно, милая!» — голос леди Тель Грей приобрел довольные нотки. «Мы ждем тебя в столовой». «Я быстро, ма!» — пообещала я, начиная выворачивать себе руки и расстегивать пуговки. Тихий стук в дверь, раздавшийся спустя 2 минуты, вызвал у меня облегченный вздох. Тереза справлялась с моим переодеванием куда быстрее, чем я сама. А ведь платье у меня было самое простое из тех, что продавали в лавке у выхода из Серебряного квартала. Без корсета, пышной юбки, рюш на манжетах и прочих изысков. Справиться с которым самостоятельно не представлялось мне возможным. Возможно, в силу отсутствия привычки. «Заходи», — разрешила я, отпирая дверь, и вверяя себя заботам горничной. Тереза споро взялась за работу. Мне оставалось только стоять посредине комнаты и ждать, пока меня освободят из одежного плена, и тосковать об ушедших деньках гномьего раздолья. Вот там за модой так не следили и не мучили себя излишне. Да и какой в этом смысл, если один поход к соседям убьет подол? А драгоценности у каждой семьи имеются. Курам насмех в бриллиантах ходить, когда у соседки гарнитур не дешевле. То ли дело выделка кожи на сапогах. Эту отрасль гномы не заняли. И собственных мастеров не хватало. Так что ходили модницы в коротких до колена пышных юбках и сапожках. Демонстрировали всем знак производителя. И иные метки. И были на 7-м небе от счастья, когда соседки завистливо вздыхали. Вот так и жили. Спустя 15 минут ничто не могло выдать во мне благовоспитанную девицу. Домашние тапочки с вышитыми молотками, узкие штанишки для тех, кому не надо скрывать кривые ноги, и теплый грубой вязкий свитер. Его с 10 лет назад связала бабушка. И с тех пор он не покидал моих полок. При переезде паковался в первую очередь и засовывался в ручную кладь. Маменька уже не раз предлагала его выбросить. Но я не собиралась отказываться от любимого свитера. Пока моль не разлучит нас. А насекомые предпочитали обходить бабушкин шедевр стороной. Не иначе сказывались плетенные в пряжу противомольные чары. Не обманули гномы. Все, как полагается, сделали. «Антарина, разве пристала леди выходить к ужину в таком виде?» Нахмурилась маменька, поправляя манжету. «Он же семейный», – пожала плечами я. Подбежала к отцу и радостно обняла его за плечи. В отличие от супруги, папа также предпочитал ужинать не в парадном облачении. «А если к нам придут гости?» – не сдавалась леди Катарина. «Дорогая, ты кого-то пригласила?» – заволновался отец. «Ну что ты?» – развела руками маменька. «Разве я могла пригласить кого-то, не посоветовавшись с тобой? Разве что чита Тельвирей обещала посетить на завтра. А твоя мама прибывает в четверг, якобы навестить внучку». «Дорогая», – одернул супругу отец, – «леди Мариза имеет право приезжать к нам в любое время. Она моя мать». «Да, милый», – согласно кивнула моя матушка. «Но ты же знаешь, как она относится к графине Атлонской». «При чем здесь Дара?» Отец недоуменно воззрился на супругу. Он, как, впрочем, и я, не помнил, чтобы высылал приглашение главной сплетнице столицы. «Они с мужем хотели навестить нас на выходных, но если ты не хочешь...» разочарованно вздохнула леди Катарина. Отец заколебался. Расстраивать супругу он не любил. Но встречаться лишний раз с Дариной Атлонской... Я сочувственно вздохнула и пробралась за стол. «За уговорами и воззваниями к совести и жалости пройдет не меньше получаса. Отец будет сопротивляться, но сдастся под напором супруги. А ночью, когда мы встретимся у холодильного ящика, пожалуется на свою тяжкую судьбу и единственное нерациональное жизненное решение». Женился лорд Николас по любви. Как не отговаривали его родители. Прагматичные люди, бабушка с дедушкой, заключили брачный договор. Одними из первых во всем – Таан Рейни. На 130 листах их соглашение было оговорено абсолютно все. От цвета штор до процентов, под которые супруги могли класть в банк части общего состояния. Регламентировалось и посещение деловой четы родственниками. Каждый год составлялся график и утверждался на семейном совете. Стоит ли говорить, что дедушка с бабушкой до сих пор счастливы в браке и ни одна из сторон ни разу не сходила налево? Сумма неустойки напрочь отбивала охоту рисковать. И вот у таких родителей появился на свет мой отец. Имя ему выбирали из одобренного еще до свадьбы перечня. Друзей из числа детей деловых партнеров. Школу лучшую из имеющихся на континенте. Академию с боем отвоевал он сам. Жену? Ради женитьбы он сбежал из дома. Поссорился с родителями, заставил тех перечитать свой брачный контракт, выясняя, кто должен идти на уступки и на какие именно. Долгих 10 лет длилось разбирательство, пока у родителей не появился третий сын и исчезли все возможности расторгнуть их брак. К моменту моего рождения контакты с родителями папы были полностью восстановлены. О маминых же родственниках я предпочитала не вспоминать. Вдруг появятся. Рельдие не отличались ни пунктуальностью, ни соблюдением личных границ. Появлялись в любое время суток, в любую пору года. Разве что сверялись с гороскопом. Своим, разумеется. Из-за их непредсказуемых визитов у папиного секретаря появилась дополнительная суббота. В конце каждого месяца почтенный господин Антарас подавал начальнику страницу календаря. Черными кружками на ней были отмечены дни возможных визитов четы Рельдее. Так что в отмеченные дни дом переходил на осадное положение. Увы, последнее время нападения участились. До Лисканта матушкиному семейству было ближе. В наблюдениях за ходом переговоров прошел ужин. То, что в ходе словесных пикировок родители не забыли о еде, было большим плюсом. Раньше они так увлекались, что еда остывала, а дети расходились до подписания перемирия. Чтобы не стать судьей, на которого потом все шишки и посыплются, я предпочитала убегать первая. Матушка перешла в активное наступление. Значит, если не успею скрыться, мне предстоит стать судьей. «Приятного аппетита!» – пожелала я, поднимаясь с места. Украдкой утянутый пирожок грел мне желудок. Распорядиться еще о чае и пирожных для лучшего учения, и вечер прожит не зря. «Тари, ты ничего не съела!» – остановила мое отступление мама, прерывая свою мотивирующую речь. Отец с облегчением вздохнул, сочувственно улыбнулся и развел руками. Я едва удержалась от горестного стона. Если матушка отвлеклась, даже от спора с отцом, мне предстоит нечто ужасное. Такое случалось уже 3, и каждый раз я приобретала стойкое отвращение к какому-либо предмету, продукту или увлечению. В анамнезе уже имелись ненависть к баклажанам, тыквам, кабачкам и цветной капусте, стойкая неприязнь к розовому цвету и непримиримая борьба с желанием маменьки сделать из меня пианистку, пока безуспешно. Но леди Катарина не сдавалась. «Тари, ты совсем не покушала. Как ты выйдешь в приличное общество, если на тебя только собаки бросятся? Кожа да кости!» «Лучше уж собаки, чем здешнее дворянство», — подумала я, а вслух изрекла. «Собаки — существа умные, с ними можно договориться, откупиться и даже подружиться. Их можно отучить от порчи мебели и одежды. Не бросят тебя в беде, защитят, согреют, опять же, охотиться умеют». Перечисляла я сильные стороны друзей человека. Не спорят, выполняют команды, ошейник можно менять в тон сумочки. «Определенно нужно завести собаку», — подытожила я. «Пап, можно я собаку заведу?» «Заводи», — фыркнул отец. «Здесь достаточно места, чтобы она могла порезвиться». «Тари», — выступила против произвола мама. «Ну зачем тебе собака? Тебе бы молодого человека». «Сначала собака, потом молодой человек», — поучительно провозгласила я. «Разве ты не помнишь, как знающие гномы советуют?» Мама скисла. «Как советуют поступать знающие гномы, в нашей семье было известно всем. И лучше остальных – матушке. Именно ей приходилось выслушивать гномьи мудрости каждый день своего проживания в царстве. Сначала тренировка, после и готовка», – уныло проговорила она. Я наставительно кивнула, принимая пусть и не идеальный, но верный ответ. «А как иначе, мам? У меня нет опыта ухода ни за кем. Маленькие Василиски не в счет. Они не мои были, а казенные. За ними главный животновод присматривал. Хотя, пап, может, Василиска заведем? Я за ним ухаживать умею. Конспекты у меня с собой». «Пусть будет собака», — горестно протянула леди Катарина, закатывая глаза. Верно мысленно вопрошала небо. «За что ей такая доля нелегкая?» «Ты самая лучшая!» Я радостно бросилась к ней. Аккуратно обняла, не выпуская из рук пирожок, и поскорее поспешила наверх. Через пару минут матушка вспомнит, что поговорить со мной хотела не о наших четвероногих друзьях, но я уже буду далеко и высоко, на чердаке, например. Звезды, говорят, в это время изволят падать. Первого раза отыскать единственное неубранное место в доме могла только я. Едва вспыхнул свет, а может и чуть раньше, у меня непроизвольно вырвался оглушительный чих. Взметнулись клубы пыли, припорашивая меня с ног до головы. Если бы страдала от аллергии, умерла бы на месте. Слои пыли в помещении были вековые, матерые, как и сам дом. Нашему семейству он принадлежал ровно 7 месяцев. Перебравшись в Лисканд, матушка ощутила необходимость влиться в местное изысканное общество. И вместо нашего милого поместья за городскими стенами завела вот этот, выставленный на продажу особняк. С чего вдруг его покинули прежние владельцы, матушку не интересовало. А отец? Отец предрассудками не страдал, глянул на цену и кивнул. Дескать, пусть будет, пока любимая супруга не захотела выкупить императорский дворец. Его, к нашему счастью, на торги еще ни разу не выставляли. Прикрыв нос ладошкой, я медленно пробиралась к одиночному слуховому окну. Через него можно было вылезти на крышу, что я и собиралась сделать. Пирожок был спрятан под свитер в избежание повторной полевой атаки. И за его сохранность я не беспокоилась. Уцелеет. Недаром я усовершенствовала конструкцию свитера и протянула вниз веревочку. Не за щечками же добычу с кухни таскать. Так не ровен час, и в хомяки запишут. Лавируя между покосившимися шкафчиками, огибая рухнувшие полки и прорезая между ножек столов, я оказалась у своей цели. За окном низги не видно. Пока я изволила трапезничать, солнце ушло на выходной. Еще бы, кто ему бедному за работу доплачивать станет? Посочувствовав несчастному светилу и прикинув, за какую сумму оно согласилось бы работать, будь членом нашего экономического сообщества, я приуныла. Мне оплатить его услуги было не по карману. Придется и дальше довольствоваться осветительными шарами годовой зарядки. А после на прием к магу, если сама не научусь силу равномерно распределять и шарик подзаряжать. Говорят, ведь все возможно. А бытовая магия дается настырным и платежеспособным. С первым у меня проблем никогда не было. А со вторым университет на семестр вперед оплачен. В витраж стукнулось нечто расплывчатое и белое. На птицу оно походило весьма отдаленно. Не были гномы сильны в оригами. Маленький заколдованный вестник, больше походивший на снежок, чем на птаху, бился в стекло, стремясь попасть мне лично в руки. Мыкнув, я принялась искать другое окошко. Сомневаться, что я скорее выбью витраж, чем его открою, не приходилось. Вот насколько удачно мы сошлись с характером и с металлом. Настолько неудачно дело обстояло со стеклом. Не любило оно меня. Билось, капало раскаленными слезами на ботинке, норовило вцепиться в рукав или заставить плакать. Стекольные мануфактуры мне путь заказан. Промаявшись 5 минут, я обнаружила еще один выход на крышу. Стекло здесь было заблаговременно выбито, и холодный ветер забредал погулять по чердаку. Хорошо еще, что климат в Лисканте мягкий и теплый. Снег – явление редкое, забредавшее в здешние края не иначе, как по ошибке. Мороза и вовсе было не дозваться. Эко-маги даже начали кричать о скором конце света. Но историки сунули им под нос летописи, проштудировав те от корки до корки. Родители климата вынуждены были замолчать. Никаких изменений не наблюдалось аж с изначальных времен. «Ты к кому?» – проговорила я, хотя общаться с заколдованным посланием смысла не было. Если бы оно предназначалось кому-то другому, то не прилетело бы мне под окна. Белый комочек юркнул в руки. Крылышки опали, становясь уголками письма. Бумага стремительно распрямлялась. И спустя полминуты только маленькие складочки напоминали о способе, которым мой друг Грыт отправил мне свои извинения. В силу непреодолимых обстоятельств он был вынужден остаться дома и помочь родственникам в лавке. Как он выразился, терять таких клиентов не хотелось. Я вздохнула, втайне завидуя удачливости друга. Была у нас такая категория покупателей. Назывались гномы обеспеченные, с запросами. Такими ухо востро держать нужно. О товаре следовало знать все и даже больше. На вопросы отвечать быстро и по делу. Воды и прочих жидкостей в ответ представители высоких гномьих семейств не терпели. Зато и платили достойно. Еще и работу предложить могли. Эх, повезло же Грыту. Положив послание вчетверо, я вернулась к изучению чердака. Необходимость возвращаться к себе отпала. А распорядиться насчет варенья можно было и утром. К тому же следовало оценить разрушение на чердаке, составить предварительную смету для ремонта и провести опись имущества предыдущих владельцев. Работы – непочатый край. А мне еще эльфийский учить. Последняя мысль заставила скривиться. Практической пользы от изучения эльфийского я пока не видела. Эльфы предпочитали колдовство, пренебрегая механикой. Дохода торговля с ними почти не приносила. А поэтому на территории их государства имелось лишь одно гномье торговое представительство. Да и то дохода не приносило. Содержалось за счет дотаций от Объединенного Совета Подгорных Общин. «Эльфы, вот к чему мне вас применить?» Проговорила я вслух и чихнула. Пыль послушно взметнулась к потолку. Я зажмурилась и нащупала более-менее устойчивую конструкцию. За нее и ухватилась, пережидая приступ внезапной аллергии. Учитывая, что с обычной пылью у меня проблем не возникало, я задумалась. По всему выходило, что состав здешних осадков отличался от привычных. На анализ, что ли, сносить? Пусть скажут точно. Интересно же, вдруг здесь алхимик жил. Работал, потом умер. А наследство свое никому передать не успел. Руки сами зачесались. генеральная уборка в списке моих приоритетов сдвинулась вниз. Конечно, можно было распорядиться, и слуги сделали бы все сами. Но кто поручится, что они ничего не прихватят? Допустить последнее я была не согласна. Душа требовала открытия и наследства. И чем интереснее, тем лучше. Можно и в денежном эквиваленте. Я открыла глаза и, стараясь глубоко не вдыхать, огляделась. Занесло меня в самый угол чердака. Темный-темный угол светлого-светлого чердака, где колыхалась белая-белая паутина, и зло перебирал лапками потревоженный паук. «Прости», — спешно извинилась я и отступила на шаг. Паутина перестала содрогаться, и вместе с ней успокоился и паук. Но счастье его было недолгим. Под паутиной, свисавшей до самого пола, мои любопытные глазки углядели запыленную шкатулку. Вероятно, до пыльной бури она была полностью скрыта от глаз случайных посетителей. Переполох же заставил обнажиться потускневшие металлические детали. Я присела, изучая находку. Первым удостоились моего внимания обитые серебром углы шкатулки. Из моды подобные украшения вышли лет 200 назад, если не раньше. Да и в те древние времена обеспеченные жители предпочитали в качестве отделки золото. Серебром в основном пользовались маги, чтобы включить в сплав какую-нибудь гадость. А потому, как не хотелось мне протянуть руку и забрать находку к себе, я не стала совершать резких движений. Без инструментов и защитного амулета я заклятые вещи трогать не собиралась. Мало мне эльфов, не хватало еще и в лягушку превратиться. Отряхнувшись на пороге, я еще раз бросила взгляд на угол с находкой, запоминая его расположение, и отправилась к себе. До выходных на чердак я не попаду. Учебу никто не отменял. А значит, до тех пор следует узнать, кому дом принадлежал ранее и из-за чего его продали, ничего не забрав. «Госпожа!» – удивленно окликнул меня слуга, поднимавшийся, как ни странно, на чердак. Раньше я его не видела, но мало ли кого матушка наняла. «Да!» – откликнулась я и потрясла головой, пытаясь вытряхнуть пыль. Кроме серого снега на пол упали две щепки. Паутина держалась крепко, и устранять ее пришлось руками. «Выходили на чердак?» – напряженно поинтересовался он. «Ага!» – как ни в чем не бывало, откликнулась я. Хотя интерес собеседника к моим перемещениям заставил недовольно скривить носик. «Но там так пыльно!» – пожаловалась я. «Чтоб я еще раз туда полезла?» «Вот как!» – хмыкнул слуга. Я пристально посмотрела на его уши. Но шапочка не давала разглядеть кончиков. Жаль, еще один эльф для исследования мне бы не помешал. «Да, с утра нажалуюсь дворецкому, и пусть выговор слугам сделает. Туда же ступить страшно. Я прошла 3 метра...» А уже вот так выгляжу. Недопустимо, а абсолютно исключено. Такая халатность. Ругая себе под нос, я юркнула мимо слуги. Несмотря на то, что он выглядел как слуга, мне стало не по себе. Интуиция требовала убраться оттуда подальше. И желательно поскорее. А шкатулка? Ну не убежит же она от меня.